Практическое руководство по достижению первого миллиона. Глава 6. Долги. Не принимайте никогда краткосрочных решений для долгосрочных проблем. Даниэль Пенне. Сделки и приобретения. Быть в долгах стало сегодня для многих чем-то само собой разумеющимся. У 3 из 4 домашних хозяйств в Германии есть потребительские долги. А почему бы нет? Кто в конце концов хочет пройти по жизни скупцом? После окончания учебы мне понадобился всего лишь год, чтобы задолжать 75 тысяч марок, так как я ни в коем случае не хотел походить на отца. Он всегда, покупая что-то, вынимал записную книжку и остро отточенным карандашом записывал, например, следующее. «Бода, мороженое, 40 пфенигов, 3 августа 1968 года». Да так, что это мог видеть каждый. Неприятно. Нет, во мне не было скупости. Посещение ресторанов с друзьями оплачивал по большей части я. Я нуждался в большой машине. Я, наконец, должен был выглядеть представительно. Кроме того, у меня же должны были быть расходы из-за налогов. А тут еще чудесное изобретение – кредитные карточки. Я сам никогда и не должен был платить. Это делали парни из фирмы кредитных карточек, по крайней мере, сначала. Я где-то услышал – победитель едет по жизни первым классом. И я ехал первым классом. Никаких шипучек, только шампанское. Не просто бифштекс, а бифштекс из вырезки. Я хотел уже сейчас жить в будущем, как состоятельный человек. Однако вскоре прошлое стало все чаще напоминать о себе в форме счетов, уведомлений, растущих выплат по кредиту. Как хорошему торговцу с приличным доходом мне удавалось снова и снова получать займы. Я начал перераспределять деньги, то есть я брал новые кредиты, чтобы оплачивать старые. Так я медленно, но верно катился вниз по наклонной плоскости. Я не знаю, в какой ситуации находитесь лично вы. Возможно, эта глава для вас последнее средство, как соломинка для утопающего. А возможно, у вас вовсе нет потребительских долгов. Но в любом случае, пожалуйста, прочитайте первые 6 страниц. А может быть, у вас и есть долги, но в размерах, не вызывающих опасений. Ну и в таком случае, пожалуйста, прочитайте эту главу. Наверное, вы измените свою точку зрения в соответствии с девизом «Зло следует пресекать в корне». Долги глупые и умные. Конечно, долги долгам рознь. При покупке дома ипотека выставляется против его стоимости. Здесь действуют собственные законы, ибо в противном случае вы можете брать кредиты принципиально только для вашей фирмы или для себя. По-моему, опасно делать именно потребительские долги. Мебель, автомобиль, отпуск, музыкальный центр, телевизор, стиральная машина являются несколькими классическими причинами для создания таких долгов. Многие молодые люди думают, что совершенно необходимо полностью приобрести обстановку для новой квартиры ко дню вселения. Я хотел бы обстоятельно посоветовать вам не делать потребительских долгов. Вспомните, то, чего мы хотим, неравнозначно тому, в чем мы нуждаемся. Совершенно иначе обстоит дело, если вы создаете собственную фирму. Без следующих 2 важных опорных положений сегодня едва ли возможен быстрый рост. OP или other people – другие люди. И OPM или other people's money – деньги других людей. Позвольте рассмотреть преимущества и недостатки потребительских долгов. Сначала о преимуществах. Небольшая пауза, молчание. Преимуществ, следовательно, никаких нет. Вернее сказать, потребительские долги глупы и разрушительны. Они убивают мотивацию к труду и часто заводят в порочный круг. Почему? Существует альтернатива в применении нашей энергии. Мы можем работать над долгосрочным решением проблемы или над краткосрочным, мнимым ее решением. Недостаток краткосрочного решения в том, что мы удаляемся на самом деле от нашей долгосрочной цели. Нашей целью является благосостояние. Если вы берете кредиты, чтобы уже сегодня жить как состоятельный человек, то лишаетесь мотивации к достижению этой цели. Во-первых, потому что через некоторое время замечаете, что не продвигаетесь дальше, деньги исчислимы. И если мы оценим все наше имущество и обнаружим, что у нас сегодня меньше 0, то возникает вопрос, а для чего я, собственно, работаю? Во-вторых, мы лишаемся мотивации к труду, так как уже сегодня вознаградили себя за будущую работу. В-третьих, мы знаем или по меньшей мере предполагаем, что долги потребления – это плохо. Если мы сознательно действуем против нашего внутреннего убеждения, то теряем уверенность в себе. А недостаток уверенности в себе приводит, в свою очередь, к слабой мотивации поступков. Мы выносим большую часть мотивации поведения из предположения, что наше положение в будущем улучшится. Мы достигаем этого улучшения, работая над долгосрочной стратегией, чтобы зарекомендовать себя специалистам. Но кого давят долги, тому не хватает времени и мотивации для осуществления такой стратегии. Вместо этого он должен постоянно заниматься непринципиальными вещами, только в силу того, что они стали безотлагательными. Если мы чего-то можем ожидать с уверенностью, так это неожиданностей. Тот, кто берет кредиты, покупает сегодня то, что он хочет оплачивать будущими заработками. Но будущие заработки могут и не появиться. Помешают неожиданные обстоятельства. Мы все знаем, что банкиры очень нервничают, если мы своевременно не платим взносы по кредиту, так как наш доход неожиданно упал. Нервничающие банкиры отнимают у нас мотивацию и вкус к жизни. Мы все знаем, что делать потребительские долги по меньшей мере неумно. Почему же сегодня быть в долгах – норма? Откуда берутся долги? Важно, чтобы вы поняли, в сложное положение вы попали не случайно, а потому что у вас есть или у вас были ошибочные догматы веры. Вспомним, как функционирует наш мозг. Мы делаем все, чтобы избегать боли и испытывать радость. Долги возникают, как правило, из-за того, что кто-то хочет избежать боли в данный момент. Быть не в состоянии позволить себе что-то, чего очень хочется, означает отказ, а отказ означает боль. Мы испытали бы, однако, радость, если бы купили красивую одежду или могли хорошо провести отпуск. Мозг всегда более сильно реагирует на сиюминутное и непосредственное. То, что мы загоняем себя сами на длительный срок в сложную ситуацию, если слишком много покупаем, нам не так уж и важно. Наш мозг хочет именно сейчас избежать боли и именно сейчас испытать радость. Люди обладают способностью к стратегическому планированию и анализу. Однако программа «сейчас пережить радость» и «сейчас избежать боли» сильнее, чем аналитическая программа. Все знают, что длительная боль от того, что мы увязли в долгах, гораздо сильнее, чем относительно малая боль одномоментного отказа. Какое мудрое знание! Только, к сожалению, за последние 4000 лет оно так и не привело к уменьшению потребительских долгов. Долги возникают отнюдь не на основе разума. Чтобы пояснить, как сильно программа «сейчас пережить радость» и «сейчас избежать боли» влияет на наши действия, я хотел бы рассказать вам о вавилонянах. Уже древние вавилоняне делали потребительские долги. Они шли к предшественникам сегодняшних банкиров – ростовщикам. Ростовщик задавал вопрос, который мы слышим и теперь во время переговоров с банкирами – «Есть ли у вас гарантии?» Вавилонянин, наряду с обычными и сегодня гарантиями, мог предложить еще кое-что – самого себя. Вследствие этого ростовщичество процветало. Каждый мог получить кредит, так как каждый мог предложить в залог самого себя. Если вавилонянин оказывался не в состоянии вернуть долг, его продавали как раба. Как сегодня дом идет с молотка, так шел с молотка человек. 9 из 10 рабов заканчивали свою жизнь у стены. По описаниям античных историков, например, Геродота, стены Вавилона производили сильное впечатление и принадлежали к 7 чудесам света. Возведенные при царе Навуходоносоре, стены были высотой более 50 метров, длиной примерно 18 километров и так широки, что поверху стены могла пройти 6 лошадей. Эти стены строились рабами. Работа была невероятно тяжелой, солнце немилосердно обжигало строителей, тащивших наверх кирпичи. Средний срок жизни раба составлял 3 года. Если он падал от истощения, надсмотрщик избивал его кнутом. Если же он, несмотря на побои, не мог больше подняться, его сталкивали со стены, и он разбивался внизу о скалы. Ночью трупы увозили прочь. Эти сцены вавилоняне наблюдали каждый день. Работающие рабы были постоянной и вездесущей действительностью, которую осознавал каждый житель города. Но интересно, что при этом 2/3 всех рабов у стены были не обращенными в рабство военнопленными, а горожанами, которые потеряли свободу. Напрашивается вопрос – как может человек быть настолько глуп, чтобы идти на такой риск? Как мог он брать кредит и предлагать в залог самого себя, если постоянно у него перед глазами был живой пример того, что с ним может случиться? Ответ таков. Человек хочет испытать радость именно сейчас. И именно сейчас он хочет избежать боли. Будущий отказ от свободы и возможность погибнуть рабом весят в его глазах меньше, чем сейчас. Итак, с аналитическим подходом мы далеко не уйдем. Говорить себе «я могу рассчитать, что случится, и поэтому разумно избегну потребительских долгов» не срабатывало тогда и не работает сегодня. Наконец, мы рискуем меньше, чем древние вавилоняне. Увязая в долгах, мы попадаем в ситуацию, только похожую на рабскую. Как я предотвращаю долги? Многие из тех вавилонян, кто брал кредиты, стали рабами. Были, однако, горожане, которые не шли к ростовщикам и очень хорошо умели обращаться с деньгами. Эти люди построили личное благосостояние и сделали Вавилон, наверное, самым богатым городом из всех существовавших когда-либо городов. В чем было различие? Есть талантливые, способные люди, которые разорились, и есть люди, начавшие 10 лет назад с нуля и владеющие сегодня значительным имуществом. У всех у них есть одна и та же программа – сейчас пережить радость и сейчас избежать боли. Различие в том, как мы определяем боль и радость. Определение дают наши догматы веры. Они диктуют нам, когда мы чувствуем боль и когда испытываем радость. Я знаю мужчин, которые ни за что не наденут галстука, если он не сделан из чистого шелка знаменитым дизайнером и стоит меньше 89 марок. Они будут испытывать физическую боль, если повяжут галстук из полиэстера от фирмы C&A, и ветер будет скручивать его так, что каждый сможет прочитать написанное на этикетке. Я знаю, однако, других мужчин, которые испытывали бы физическую боль, если бы должны были заплатить 89 марок за галстук. Экономия доставляет им радость. Итак, мы видим, наши догматы веры определяют, когда мы испытываем радость, а когда боль. Мы действуем не на основе наших рациональных представлений и намерений, а на основе наших догматов веры. Если мы изменяем наши догматы веры, изменяется и наша финансовая ситуация. Пожалуйста, задайте себе следующий вопрос. Почему я достоин владеть большим богатством? Спросите себя, какие догматы веры ответственны за ваши долги. Здесь приведены некоторые вопросы, которые могут помочь вам с ответом. Что у меня ухудшится, если я избавлюсь от долгов? Если бы не ухудшилось ничего, то вы не делали бы долгов. Возможные недостатки – отказ от свободы, ограничения, потеря имиджа, комфорта. Какие преимущества я получу, если избавлюсь от долгов? Какие дальнейшие преимущества вытекают из этого? Какие догматы веры привели к тому, что я наделал долги? Какие свои недостатки я должен учитывать, если и далее останусь должником? Какое решение я принимаю? Пожалуйста, обратитесь теперь к упражнениям из 5 главы и измените ваши догматы веры. По-новому запрограммируйте себя. Вы творец вашей жизни, а не раб каких-то случайно воспринятых догматов веры. 13 практических советов по снижению долгов. Сосредоточьтесь на достижении вашей долгосрочной цели. Спросите себя, все ли, что вы думаете, говорите и делаете, этому способствует. Измените ваши догматы веры. Пытаться применять практические советы без того, чтобы изменить догматы веры, так же бесполезно, как плевать против ветра. Никогда не говорите «это сейчас не важно». Сейчас важна каждая марка. Перечислите все ваши расходы. Я знаю, это потребует усилий, но обещаю, что они оправдаются. Тщательно планируйте свой бюджет. Разорвите кредитную карточку прямо сейчас и заведите новую только тогда, когда будете владеть сотней тысяч марок. Превратите диспозиционный кредит в нормальный, проценты по обычному кредиту ниже, и вы сможете сразу начать погашать его. Перечислите все дебиторские задолженности. Отправьтесь к должникам лично и добейтесь возврата долгов. Предложите оплату в рассрочку. Усиленно благодарите за каждую полученную сумму. Говорите с кредиторами открыто. Недоговоренности принесут вам только непонимание и неприятности. И наоборот. Если вы разговариваете откровенно, то большинство согласится с вашими предложениями по возврату долгов. Предложите максимум половину суммы, которую вы фактически должны выплачивать ежемесячно. Для этого есть две причины. Во-первых, вы сразу начинаете экономить, и во-вторых, вы должны играть наверняка, чтобы не разочаровывать ваших кредиторов. Спрашивайте себя при каждой трате, действительно ли она необходима, должен ли я обязательно платить. Ищите новые источники заработка. Установите максимальную сумму, которую вы будете расходовать в месяц, и минимальную сумму своего заработка. Продумайте причины для немедленных действий. Симулируйте для этого абсолютно серьезные ситуации. Действуйте быстрее. Вы уже изменили догматы веры и разорвали кредитные карточки. Стратегии обращения с долгами. Лучший способ обращения с долгами – погашать их. Этот процесс идет, однако не всегда просто. Вероятно, вам еще некоторое время придется жить с долгами, поэтому я хотел бы предложить вам помощь, чтобы вы могли быть счастливы вопреки долгам. Ваша точка зрения на долги. Вы знаете мое отношение к проблемам. У проблем две стороны, в том числе и хорошая. Мы должны будем что-то менять теперь и, следовательно, расти. И я хотел бы спросить вас, что может быть хорошего в долгах? Что вы должны делать теперь, чего в противном случае никогда бы не сделали? С какими людьми вы должны знакомиться? Что позитивное следует из ваших новых догматов веры? Как можно превратить в положительную движущую силу то давление, которое на вас оказывают? Запишите. ваши отношения к себе. К сожалению, я вижу снова и снова во время моих консультаций, как задолжавшие люди терзаются самообвинениями. У вас, вероятно, есть долги, но вы отнюдь не являетесь неудачником. Не оценивайте себя по тому, сколько у вас денег. Вы человек, а не денежная купюра. Вы личность со многими замечательными качествами. На любых приличных курсах менеджеров нас учат как можно реже критиковать своих сотрудников. А уж если это абсолютно необходимо, то следует придерживаться определенных правил. Прежде чем вы будете критиковать кого-то, вы должны сесть и кратко записать, какие 10 качеств вы цените в этом сотруднике. Во-вторых, вы должны всегда отделять поступки человека от личности этого человека. Не ставьте никогда под вопрос саму личность. Теперь назовите, пожалуйста, мне причину, почему мы должны обращаться с самим собой хуже, чем с другими. Многие люди разрушают себя самокритикой. Они принижают себя. Поэтому я предлагаю следующее. Если вы в будущем захотите сурово судить себя, скажите себе громко «стоп». Возьмите свой журнал успеха и перечислите 10 качеств, которые вам в себе нравятся. Докажите себе, во-вторых, что ваши догматы веры являются причиной вашей сегодняшней ситуации. А догматы веры вы можете изменить в любое время. Не обвиняйте никого. Мы склонны обвинять в своих неудачах других людей или определенные обстоятельства. Вспомните, кого вы обвиняете, тому даете власть. Но вы сами нуждаетесь сейчас в таком большом количестве сил и власти, насколько это возможно. Когда я это осознал, я смог быстро уменьшить свои долги. До этого я винил свою фирму, клиентов, которые не платили, государство с его налоговой политикой. Но на самом деле я сам завел себя в тупик и только сам мог выбраться из него. Это ясное понимание высвобождает большое количество энергии. Энергии, которая используется для погашения долгов, а не для обвинений. Ничего не бойтесь. В сложной ситуации страх может вас только парализовать. Да и чего вам бояться? Если действительно случится катастрофа, то вы сможете даже в этом обнаружить хорошую сторону. Представьте себе самое плохое из всего, что может произойти. Даже тогда жизнь будет идти дальше, правда? Трудно принять такую точку зрения. Если это вам, однако, удастся, это очень раскрепощает. Это помогает освободиться от страха, ведь катастрофа является концом старого. Она разрушает то, что было, и делает возможным рождение нового. Если старое разрушено, возникает вакуум, который наполняется новыми творениями. Итак, даже у катастрофы есть хорошая сторона, если вы ее обнаружите. Шанс начать все заново. И именно после катастроф начиналась большая часть всех историй успеха. Не слушайте других. Когда я консультирую должников, слышу снова и снова, что будут говорить соседи, какой позор, мои родители умрут от горя. Настоящая ценность вашей личности только в малой части измеряется вашей финансовой ситуацией. От таких друзей, которым вы нужны только если владеете большими деньгами, вы можете смело отказаться. И если кто-то хочет умирать от горя, то это его собственное свободное решение. Всегда добивайтесь своего благополучия, независимо от мнения других людей. Избегайте сочувствия. Не показывайте никогда своих сомнений. Ни с кем не говорите о ваших долгах. Многие люди говорят о своем сложном положении под тем предлогом, что ищут помощи. Помощь приходит, однако, не к тем, кто в ней нуждается, а к тем, кто ее заслуживает. Если вы рассказываете о своих проблемах, вам сочувствуют. Кто получает сочувствие, хочет еще большего сочувствия и сообщает поэтому еще более ужасные вещи. И чтобы постоянно получать сочувствие, вы должны постоянно оставаться в критической ситуации. Иначе вы ведь не смогли бы больше рассказывать новые ужасы. Каждому хочется, чтобы к нему относились с симпатией. Но остерегайтесь того, чтобы стать личностью, которая позволяет себе получать симпатию в форме сочувствия. Вместо этого мы должны зарабатывать уважение. Мы нуждаемся в имидже победителя. Победители притягивают возможности. Победители не показывают сомнений. У вас всегда должны быть наличные, даже если официально у вас их нет. Представьте себе господина Шульденберга, у которого 325 тысяч марок долгов и никаких денег. И получить он их больше нигде не может. Его друзья запирают двери, когда он приходит. В банках автоматически включается тревога, если камера видит его лицо. Однако он должен продолжать платить за аренду квартиры, его кредитные карточки аннулированы, и начиная со следующей недели даже купить еду станет проблемой. Телефонная компания обещает отключить телефон, если он в течение 7 дней не оплатит счета. Тем же угрожает со своей стороны электростанция. Он не может ездить на большие расстояния из-за того, что не на что купить бензин. Я хочу показать этим примером, что 80% проблем господина Шульденберга заключается не в его 325 тысячах марок долга, но в том факте, что у него нет даже 10 тысяч наличными. Я не говорю, что долг в 325 тысяч марок не проблема. Но тем не менее, 80% своей энергии господин Шульденберг должен растрачивать из-за того, что у него нет 10 тысяч марок наличными. Как следствие, он почти не может сконцентрироваться на том, что теперь должно для него быть высшим приоритетом – на получении дохода. Поэтому всегда необходимо, чтобы у вас было по меньшей мере 10 тысяч марок как обязательный резерв в банковской ячейке или в сейфе. Сделаем следующий шаг. Представьте себе, что у господина Шульденберга нет никакой возможности выплатить эти 325 тысяч марок. Он уже не может четко отделить честные финансы от денег фирмы, и его личная ситуация и положение фирмы безнадежны. Он должен объявить о банкротстве. Как изменилась бы ситуация господина Шульденберга, если бы у него было 50 тысяч марок наличных денег, о которых никто ничего не знает? Хотя он и не избежал бы банкротства, но у него была бы возможность относительно беззаботно прожить от 6 до 12 месяцев, оплачивая все наиболее важные личные счета. За это время он мог бы спокойно обдумать новые идеи и начать новый бизнес. Спрашивали ли вы себя, почему иногда богатые люди становятся банкротами, теряют все и тем не менее сохраняют высокий уровень жизни? Ключевые советы. У вас должно быть всегда по меньшей мере 50 тысяч марок в вашем личном сейфе. Более 80% всех проблем окажутся в этом случае урегулированными. Вас подавляет, как правило, не размер долга, а множество малых проблем. Это резерв на крайний случай, то есть эти деньги могут использоваться только после банкротства или признания под присягой. Но до тех пор вы должны вести себя так, словно этих денег не существует. Именно благодаря этим деньгам вы получите шанс начать все заново. Эти 50 тысяч марок очень полезны для сохранения уверенности в себе и удовлетворения потребности в безопасности. Эту стратегию вы обязаны применить ради себя, своего здоровья и своей семьи. Правильно выберите время для банкротства. Если банкротство неизбежно, то необходимо правильно выбрать момент для этого. Вы должны как можно скорее связаться с опытным адвокатом по банкротствам, который может сказать, есть ли смысл бороться далее. Вытащить дело из трясины иногда гораздо труднее и приносит гораздо меньше удовлетворения, чем оглядеться вокруг и начать новое дело. Если вы решаетесь на банкротство, то важна его дата. Без 5:12 по многим причинам лучше, чем 12 ровно. Такие решения принимать нелегко, ведь часто речь идет о вашем любимом детище, с которым вы связаны эмоционально, в которое вложили много времени, сил, энергии и денег. Кроме того, вам свойственно, наверное, важное для предпринимателя качество – оптимизм. Однако необходимо учитывать закон серии. То, что в течение длительного времени ухудшалось, вряд ли начнет улучшаться без того, чтобы вы произвели существенные изменения и пошли новой дорогой. Обязательно проконсультируйтесь у специалистов. Следуйте правилу 50 на 50. Никогда не используйте для оплаты долгов более 50% денег, которые вы можете сэкономить. Это значит, что если вы зарабатываете 6 тысяч марок в месяц, а на жизнь вам нужно 5 тысяч марок, то из оставшейся 1500 марок вы тратите на погашение долгов, а 500 экономите, так, чтобы об этом никто не знал. Наверное, вы получали от родителей или от банкиров другие советы, но подумайте сами, насколько мотивирующей может быть цель действительно освободиться от долгов? Вы думаете, вероятно, что сбросите тогда с плеч тяжкий груз, и это действительно даст вам кратковременное облегчение. Но фактически вы получите нуль. У вас ничего нет. Вы должны все начинать сызнова. Но нуль не может являться целью, а свобода от долгов не то видение, которое обращается к нашим положительным эмоциям. Целью является накопить первые 50 тысяч марок, первую четверть миллиона, первый миллион. Вырабатывайте поэтому уже сейчас ощущение благосостояния, немедленно начав экономить. Ставьте перед собой цели, которые действительно могут вас вдохновить. После того, как я усвоил правило 50 на 50, моя личность внезапно изменилась. Я мог сразу начать экономить, не дожидаясь, пока окажусь на нуле. Вы тоже можете начинать не откладывая. Не играет никакой роли, насколько сильно вы задолжали. Начните прямо сейчас. Вам понадобится лишь несколько больше времени, чем если бы вы были свободны от долгов, точнее говоря, вдвое больше. Итак, вы должны стараться зарабатывать больше, чтобы те 50%, которые вы можете сэкономить, составили ту же сумму, что и 100% в случае отсутствия долгов. Ключевые советы. Из денег, которые вы можете сэкономить, берите 50% на погашение долгов, а другие 50% откладывайте. Так вы можете сразу начать строить свое благосостояние. Вы работаете над целями, которые мотивируют ваше поведение. Вы создаете свое состояние и одновременно избавляетесь от долгов. Вы укрепляете сознание благосостояния тем, что создаете себе наличный резерв. У вас всегда есть деньги на черный день. И это хорошо. Если вы залезли в долги, вам будет очень тяжело получить при необходимости новый кредит. Проявите дисциплинированность. Желая быстро ликвидировать мои долги, я осуществил следующий план. Сначала я поговорил со всеми кредиторами, сообщил им о моей ситуации и заверил, что верну все деньги как можно скорее. Я просил, однако, предоставить мне трехмесячную отсрочку платежей. Все, кроме одного кредитора, были согласны, и это позволило мне быстро создать резерв. В результате изменилась и моя точка зрения на деньги. Я начал чувствовать себя состоятельным. В то же время я хотел узнать, насколько дисциплинированным я могу быть. Я решил жить всего на 5 марок в день, не считая квартиры, телефона, машины, страховки и других постоянных расходов. На 5 марок в день я должен был питаться и оплачивать все нерегулярные расходы. Раньше я определял свободу как возможность делать то, что хочу. Мое новое определение выглядит так. Свобода означает, что вы достаточно дисциплинированы для осуществления задуманного. К этому определению подвели меня те жители Вавилона, которые создали большое состояние и были достаточно дисциплинированы, чтобы не идти к ростовщикам. Древние вавилоняне повторяли снова и снова: «Как ты можешь называться свободным человеком, если твои слабости ведут тебя к рабству? Ты кусок мягкой глины, который меняет форму под воздействием любого человека или желания, или же бронза, которая тверда и не дает себя согнуть». Выполнение моей пятимарочной программы было отнюдь нелегким делом. Однако вскоре я мог гордиться своей последовательностью. У меня был тогда Ford Fiesta. Со стороны водителя отсутствовала дверная ручка, так как я однажды задел машиной забор. Из-за этого я не мог открывать дверь водителя снаружи и должен был как белка влезать в машину с правой стороны. Белка — это еще лестное сравнение, если учесть, что я весил тогда 96 килограммов. Я всегда помнил, что меня при этом могли увидеть мои клиенты, и их доверие ко мне будет подорвано. Можете себе представить, что мне очень хотелось потратить 180 марок на новую дверную ручку. Поверьте также, что я пытался классифицировать эту трату как безусловно необходимую, поскольку отказ от нее мог негативно отразиться на моем бизнесе. Но это не вписывалось, однако, в мою пятимарочную программу, поэтому я всегда припарковывал свой Ford вплотную к стене дома или другому автомобилю, чтобы каждый видел, я могу попасть в машину только через правую дверь. Так я выдержал 8 месяцев. За это время я не только создал наличный резерв, но и избавился от всех долгов. И самое главное то, что я поверил в себя. С тех пор я знаю, что у меня достаточно дисциплины для осуществления всего, что задумаю. Прежде чем я приступил к пятимарочной программе, я был совсем недисциплинированным. Я не знал, что дисциплина делает свободным, догмат веры. Я рассматривал тогда дисциплину как устаревшее качество, присущее отнюдь не гениальным людям. Наконец, я мошенничал еще в школе и получал более хорошие оценки, чем усердные старательные одноклассники. Сегодня я знаю, что хороший аттестат я получил не благодаря моей дисциплинированности, но вопреки ее отсутствию. Позвольте мне рассказать, как я учился дисциплине и изменял мое отношение к ней. Однажды я пошел вместе с моим наставником на кухню, чтобы принести кофе. Он взял кофейник и стал выливать кофе прямо на пол. Я отскочил в сторону, чтобы не забрызгаться, и закричал: «Подождите, подождите, у вас же нет чашки!» Он невозмутимо продолжал лить дальше. Пока я совершенно сбитый с толку смотрел на кофейные лужи на полу, наставник медленно и убедительно говорил: «Видите ли, господин Шефер, кофе — это ваши таланты, которые растрачиваются попусту. Кофе без чашки ничего не стоит, даже если его у вас в избытке. И ваши таланты без дисциплины ничего не стоят». Вы поняли, что сделал мой наставник? Он очень эффективно изменил мое мнение о дисциплине. Вытирая с пола кофе, я впервые воспринял дисциплину как средство для усиления моих талантов. Дисциплина — это сила, придающая форму нашему потенциалу. Без дисциплины любой талант будет попусту растрачен. Что делать, если долги безнадежны? Точно обдумайте время банкротства или признания под присягой, если уж этого нельзя избежать. И помните, если у вас есть достаточное количество наличных денег, о которых никому не известно, то это еще не конец света. Скоро вы настолько придете в себя, что сможете предложить кредиторам полюбовную сделку. Если кредитор убежден, что с вас больше нечего взять, он удовлетворяется удивительно малым. В соответствии с девизом «30% лучше, чем ничего», вам удастся продвинуться очень далеко. Я не хочу побуждать вас к банкротству или признанию под присягой, но хотел бы заметить, что это может быть разумной альтернативой. Подумайте, пожалуйста, о том, что ваша стратегия всегда должна строиться с учетом ваших дальних целей. Избегнуть банкротства или признания под присягой – это не цель. Первый миллион, напротив, мог бы быть целью. Исследования показывают вновь и вновь, что сознание своей виновности не обязательно способствует стратегически лучшему решению. Мой бывший коллега однажды задолжал 175 тысяч марок. Как человек чести, он не видел другой возможности, кроме мужественного возвращения долгов. Он брал сверхурочную работу, его жена нанялась в уборщицы и работала учительницей, наряду с ведением домашнего хозяйства и заботой о двух малых детях. Вместе они зарабатывали 5600 марок нетто, из которых расходовали 3100 марок на выплату долгов. Машина и отпуск поэтому были для них невозможны. К сожалению, вновь и вновь всплывали какие-то давние мелкие долги или неожиданные расходы. Из-за этого они не могли сдержать все обещания по выплате долгов. Их друзья, следовательно, были постоянно недовольны. Через 7 лет я его встретил и провел для него анализ ситуации. Напомню еще раз, что он выплачивал каждый месяц примерно 3100 марок и жил отвратительно. Он исхудал из-за бессонницы, вызванной нервным расстройством, у него была депрессия, а в его доме почти не смеялись. Как вы думаете, сколько еще долгов у него было? 171 тысяча марок. Большая часть его ежемесячных взносов уходила на выплату процентов по займу. Остаток делился между вновь появляющимися долговыми требованиями и налоговым ведомством. Если бы он пошел на признание под присягой и через 3 года предложил мировую с выплатой 50 тысяч марок, то не только бы был уже свободен от долгов, но и владел бы суммой в 50 тысяч марок. Если бы он и далее экономил по 3 тысячи в месяц, то у него было бы через 7 лет по меньшей мере 250 тысяч марок. Но у человека чести еще было 170 тысяч марок долга, ведь он же дал слово банковскому служащему. Поднимите планку своих целей выше. Большинство задолжавших людей приходят к плачевным выводам. Они думают, что в состоянии достичь только минимальных целей. Они отказываются от того, что желают, и хоронят свои мечты. Они слушают только тех, кто говорит «можно довольствоваться малым». Их девизом становится невзыскательность. Они внушают себе, что не созданы для благосостояния. Тормозящие догматы веры, такие как «сапожник, точай свои сапоги», проникают в сознание. Кто удовлетворяется малым, тот отказывается от самого себя. Он хочет довольствоваться минимальным существованием, жить незаметно, прятаться в темноте, как подвальная крыса. Вы не должны, однако, забывать, что ваши долги возникли не потому, что у вас недостает таланта стать богатым, но потому, что у вас были неблагоприятные догматы веры. Единственной причиной, почему многие опускают планку своих целей, оказавшись в долгах, является недостаточная уверенность в себе. Даже если человек задолжал очень много, но не утратил уверенности в себе, он поймет, что у него нет теперь другого выхода, кроме как давить на газ. Он поймет, что с его прежними устремлениями он никогда не получит зеленую улицу. Наши ожидания определяют то, что мы получаем. Людям, которые ждут от жизни многого, жизнь много и дает. Джонатан Свифт однажды сказал с иронией: «Благословен тот, кто ничего не ждет, так как он не должен будет разочаровываться». Итак, поднимите выше уровень ваших ожиданий. Свет важнее всего тогда, когда ночь особенно темна. Теперь наступил момент создавать свой альбом мечты. Берите фотоальбом и вклеивайте туда все, что вас привлекает. Кем вы скоро станете, что вы будете делать и что у вас будет. Сделайте это как можно скорее, ведь вы же хотите, чтобы ваши ожидания как можно быстрее стали реальностью. Когда я ехал на моей Фиесте по улицам, я знал, что скоро буду ездить в автомобиле стоимостью в 100 тысяч марок. Я хотел этого, я ожидал этого, и я знал, что так будет. Я представлял себе, как буду оплачивать эту машину наличными, и через 2,5 года так оно и случилось. Никогда не успокаивайтесь, если у вас меньше, чем вы ожидали. Никогда не говорите себе, что большего вы и не заработали. Вы сами определяете, чего заслуживаете. Ваши устремления определяют то, что вы получаете от жизни. Вам тоже принадлежит место под солнцем. Как получать удовольствие? Многие люди полагают, что могут быть счастливы только если у них нет никаких сложностей. До тех пор, пока какой-то вопрос не решен, они считают себя обязанными ходить с озабоченным лицом. Но вы уже знаете, тот, кто хочет быть богатым, у того должен быть длинный список проблем. Проблемы будут всегда. Если мы только смеемся и у нас нет никаких трудностей, если забыли на время все заботы, то мы не сможем сознательно получать удовольствие от проблем. Подумайте сами. Если вы гордитесь достигнутым результатом, то именно потому, что преодолели трудную, проблематичную ситуацию. Не существует проблемы, которая не содержала бы в себе и подарка для нас. Мы идем навстречу проблемам, потому что нуждаемся в этих подарках. За каждой болью кроются новые возможности. Мы нуждаемся в шансах, которые вытекают из трудностей. И так существует достаточно много причин радоваться проблемам. По меньшей мере, мы вполне можем, вопреки всему, получать удовольствие. Спросите себя, как я могу наслаждаться процессом преодоления трудностей и получать от этого удовольствие? Высшая мудрость о долгах. Ребенок однажды гулял по лесу и обнаружил на большой поляне дом. По обе стороны этого дома располагалось по большому саду, и в каждом саду работало по садовнику. Сады, однако, были очень разные. Один дик и полон сорняков, и садовник там был очень сердит. Он выпалывал сорняки и непрерывно ругался. Другой сад радовал глаз гармонией. Повсюду цвели цветы, все было полно естественной красоты. Садовник в этом саду, казалось, и не работал вовсе. Он прислонился к дереву и радостно насвистывал песенки. Ребенок решил, что лучше войти в сад к спокойному, счастливому садовнику и спросить его, каким образом он содержит свой сад в полном порядке, не прилагая никаких усилий, в то время как другой садовник работает непрерывно, безо всякого толку. «Знаешь», — отвечал тот, — «было время, когда я пытался работать так же, как мой коллега. Я постоянно выпалывал сорняки, но обнаружил, что мне с ними не справиться. Их корни оставались в земле, а семена во время прополки попадали в почву. Во всяком случае, сорняки вырастали снова и снова. Как только я заканчивал работу в одном конце сада, я должен был снова начинать ее в другом конце. Тогда я придумал новую стратегию. Я нашел цветы, которые растут быстрее, чем сорняки. И эти цветы вскоре полностью их подавили. Там, где растут эти растения, нет сорняков. Мой сад сам содержит себя в чистоте». Между тем почти стемнело, и ребенок вошел с садовником в дом. Когда они оказались в комнате, тот внезапно погасил свет. Стало совершенно темно. Садовник спросил ребенка: «Можешь ты вырвать темноту, как сорняк?» Включив снова свет, он продолжал: «Единственный способ победить темноту — отогнать ее светом. Ты не можешь отодвинуть ее прочь или драться с ней. Не очень эффективно бороться со своими страхами. А благодарность, напротив, очень действенное средство против страха. Если вы очень боитесь будущего и сомневаетесь, справитесь ли вы с предстоящим, все ли идет как надо, попробуйте применить совершенно простой способ. Запишите 5 вещей, за которые вы благодарны жизни. Страхи, как темнота, мы не можем их вырвать или отодвинуть в сторону. Но вы можете, как темноту светом, победить страх благодарностью. Не расходовать и экономить, как 2 сапога из одной пары. То же самое касается и долгов. Бороться с долгами почти то же самое, что бороться с темнотой. Именно по этой причине так важно правило 50/50. Лучший способ победить долги – накапливать имущество. Когда ребенок следующим утром вышел из дому, он увидел третий сад. Он спросил у приветливой семьи садовника, что это за сад. Садовник отвечал: «Хозяин этого сада – врач. Из яда растущих там растений он делает лекарства. Сделайте из ситуации, ядовитой самой по себе, лекарство. Стимулируйте себя вашим трудным положением. Желайте себе не более легких ситуаций, но больших способностей для их преодоления. Желайте себе не того, чтобы ваши проблемы исчезли, но умения решать их. В том, что вы оказались под давлением, могут быть и положительные стороны. Это не позволяет вам растрачивать свой потенциал попусту. Теперь вы должны стать человеком творческим и активным. Вы просто обязаны действовать созидательно. Такое давление может оказаться для вас как ядом, так и лекарством. Вам решать, каким вы видите себя. Являетесь ли профессионалом, экспертом? Но профессионал – это тот, кто может делать хорошую работу даже в том случае, если потом он окажется выжатым как лимон. Скажем совершенно определенно, каждый может справиться с успехом, но не каждый способен справиться с неудачей. Вот что главное. Долги никогда не являются проблемой. Проблемой является только то, как мы к ним относимся. Отступите на несколько шагов назад. Дистанцируйтесь от вашей ситуации. Не принимайте свои проблемы слишком близко к сердцу. Если вы проиграете в монополию, то не умрете. Точно так же вы не умрете от долгов. Да и себя самого не надо воспринимать слишком уж всерьез. Мой последний наставник, миллиардер, всегда говорил, если мне предстояло принимать рискованное коммерческое решение: «Бодо, слушайся своей интуиции. Каждое решение, которое ты принимаешь, не более чем отрыжка в бесконечности времени». У вас было несколько неблагоприятных догматов веры. Неблагоприятная ситуация возникла именно из-за этого. Теперь вы поменяли ваши старые догматы веры на новые, поддерживающие стремление к богатству. Вы начинаете строить благосостояние, поэтому вы будете делать, вероятно, вещи, которые никогда бы не сделали в другом случае. Кто знает, что из этого получится? Ключевые идеи. Никогда не принимайте краткосрочных решений для долгосрочной проблемы. Потребительские долги убивают мотивацию ваших поступков и вашу уверенность в себе. Наши догматы веры определяют, делаем ли мы долги. Мы можем изменить наши догматы веры в любое время. Используйте вашу энергию для ликвидации долгов, а не для самообвинений. Не жалуйтесь никому, даже самому себе. Используйте свои долги для того, чтобы научиться дисциплине. Если вы изменяете ваши догматы веры, дисциплина дается легко. Поднимайте планку ваших целей еще выше, так как ваши ожидания определяют то, что вы получаете от жизни. Каждая проблема содержит в себе и подарок для нас. Проблемы могут доставлять удовольствие. Финансовое давление может быть для вас ядом или лекарством. Решать вам. Каждый идиот может справиться с успехом, но справиться с неудачей – настоящее искусство. Долги не являются проблемой. Проблема в том, как мы воспринимаем долги.